Глава 22. Йо-Тсю уходит в отставку. Часть 1. Чинь-Гу до сих пор не понимал, даже если Йо-Тсю не обращал на это внимания, как мог тот игрок согласиться принять его в группу? «Что именно произошло?» — спросил Чинь-Гу. «Я рассчитал, что когда они примут меня, то подготовят ловушку. Однако после того, как они увидели, как я играю...» «Они изменили свое решение», — сказал Йо-Тсю. «Поэтому ты с радостью работал на них без всякой прибыли», — мрачно заметила Чинь-Гу. «Да все нормально, не переживай». Пока Йо-Тсю отвечал, на экране копье устремилось в сторону паучьего лорда, которого они впятером окружили. После его смерти ряд системных сообщений выскочил в окне чата. Члены группы «Седьмое поле», «Спящий месяц», «Облачный закат» и «Дрейфующий поток» отказывались от выпавшего снаряжения. «Что это значит?» Чинь-Гу была удивлена. «Ну, я был полезен для них, так что они решили предоставить мне право первого выбора. Я не могу ничего с этим поделать». Он в очередной раз отказался от вещей. Так как у него был приоритет при выборе выпавшего снаряжения, он уже давно собрал из них набор. Однако эти ребята все равно хотели, чтобы сначала выбирал он. Чинь-Гу была в тупике. Она чувствовала, что Йо-Тсю как-то вот слишком просто описал эту ситуацию. Как такое могло произойти? Разве это был не босс? Только лидер группы имел возможность первым выбирать выпавшие из босса вещи. Ладно, если бы они были друзьями, которые давно друг друга знают. Когда она уходила спать, казалось, что они враждовали между собой. Как могло произойти, что они внезапно стали его маленькими братьями? «Расскажи мне, как было на самом деле?» Чинь-Гу решила не отступать и допытаться до истинной причины. «Ну, это все было потому, что я помог им во многом», — ответил Йо-Тсю. «Насколько во многом?» «Я помог им получить достижение первого прохождения паучьего логова. А также первое убийство императорского паука», — ответил Йо-Тсю. «Ты получил 3 достижения за одну ночь?» Чинь-Гу была шокирована. Она играла 5 лет, но так и не смогла получить ни одного первого прохождения. Он играл всего около 12 часов и уже сумел получить 3 первых прохождения. Это было слишком невероятно. «Просто повезло», — ответил Йо-Тсю. Он лениво потянулся и встал со стула. Его напарники уже собрались выходить из игры. Из наушников можно было слышать звуки прощаний. Йо-Тсю взял наушники из рук Чинь-Гу и поднес к рту. «До встречи», — сказал Йо-Тсю и вышел из игры. «Я такой сонный. Короче, я пошел спать», — продолжил он. «Может быть, что-нибудь перекусишь перед сном?» — сказала Чинь-Гу, рассматривая его. По правде говоря, она не могла найти следы сонливости на его лице. Этот человек играл всю ночь и почти все утро. Он выглядел, конечно, немного вялым, однако следы уныния и апатии, которые она заметила вчера, сегодня исчезли. Она бы не сказала, что он нуждался во сне. «Не, спасибо. Я поем, когда проснусь». И все, выключил компьютер и ушел. Вчера Чинь-Гу дала ему ключи от кладовки на втором этаже. После того, как он вошел в эту жалкую маленькую кладовку, Йо-Тсю завалился на кровать и, накрыв голову подушкой, тут же уснул. Что касается этой комнаты, то в ней отлично спалось днем, когда комната была закрыта и свет, проникающий через маленькое окошко, совсем его не беспокоил. Йо-Тсю быстро провалился в сон, и его сон был исключительно крепок. После того, как он проснулся, на дворе уже потемнело. Было трудно представить, что тот, кто только что так крепко спал, проснется без особых усилий. Проснувшись, Йо-Тсю не стал включать свет. Он выкурил сигарету, после чего покинул комнату. Двери двух маленьких спален были закрыты. Йо-Тсю знал, что в одной из них спит Чинь-Гу, а вторая – юная девушка по имени Тангро. Он слышал, что она была старым сотрудником интернет-кафе. Она работала на протяжении 2 лет. Но в последние несколько дней она решила взять перерыв. Что касается остальных сотрудников счастливого интернет-кафе, то они жили по соседству. Чинго снимал комнаты специально для рабочего персонала. Ясю временно поселили в кладовке, пока не освободится свободное место. Чинго сказала, что как только кто-то уволится, она предоставит Ясю это место. Ясю направился в ванную комнату и тупо уставился в зеркало. Скучно. Он увидел записку, прикрепленную к зеркалу. Чинго приготовил для него полотенце и зубную щетку. Ясю в растерянности отлепил записку. Изначально он не думал, что Чинго был заботливым человеком. Рассматривая Чинго с этой стороны, Ясю был очень ей благодарен. После того, как он умылся и почистил зубы, Ясю убрал полотенце зубной щеткой. Он немного осмотрелся. Было уже 9 часов вечера. Он не ел весь день. Покинув ванную комнату, он направился в интернет-кафе. Несмотря на то, что второй этаж был более дорогостоящей площадью, там было слишком пусто. Чем ниже он отпускался по лестнице, тем темнее становилось. Войдя в игровую комнату, Ясю увидел, что везде был выключен свет. Что случилось? Ясю потерянно огляделся. Он обнаружил, что несмотря на то, что свет был выключен, здесь было много людей. Настолько много, что было трудно бы проскользнуть между ними, никого не задев. На южной стороне висело широкодиагональное изображение. На экране что-то показывалось, и эхо распространялось по всему интернет-кафе. Все вели себя очень тихо, как если бы сидели за компьютерами или стояли в очереди. Создавалось впечатление, что они забыли, для чего предназначено интернет-кафе. Вместо этого они использовали его в роли кинотеатра. Ясю услышал голос, комментирующий происходящую сцену. Всего 5 слов, которые были наиболее близки его слуху. Ясю. Один. Осенний лист. Ясю шокированно уставился на экран. На нем транслировался фрагмент фильма о его профессиональной карьере в славе. Комментатор волнительно описывал все его титулы за все время игры. 3 чемпион лиги. 3 самый ценный игрок. 2 восходящая звезда. 1 один удар, 1 смерть. Неважно, была ли это его команда или другие игроки, Ясю был на вершине профессионального альянса славы. Он был примером для подражания всех профессиональных игроков. Давайте вместе почтим память бога битв Одина Осеннего Листа, которым играл Ясю, сериями этих изображений. Сказал комментатор печальным тоном. На экране начали появляться изображения Одина Осеннего Листа. Ранее любое из изображений приводило толпу в восторг. Однако теперь интернет-кафе погрузилось в тишину. Не было никаких выкриков или аплодисментов. Все просто молча смотрели на череду сменяющихся изображений. Они знали, что с сегодняшнего дня все останется в прошлом. Сегодня утром великолепный клуб Эра сделал заявление о выходе в отставку их капитана, Ясю. Этот таинственный эксперт даже не участвовал в конференции по поводу своей отставки. Все видели только его подпись, показанную менеджером команды. Менеджер также заявил, что Ясю отклонил все встречные предложения о занятии другой должности и самолично покинул клуб Великолепная Эра. Изображения продолжали сменяться. Дуэли, битвы, рекорды. Комментатор плавно подходил к объявлению об уходе Ясю из Великолепной Эры. В тишине интернет-кафе раздавалось тихое рыдание.